Глава 7. Я проснулся утром часов 8, мигом запер мою дверь, сел к окну и стал думать. Так просидел до 10 часов. Служанка 2 раза стучалась ко мне, но я прогонял ее. Наконец, уже в 11 часу опять постучались. Я было закричал опять, но это была Лиза. С нею вошла и служанка, принесла мне кофе и расположилась затоплять печку. Прогнать служанку было невозможно, и все время, пока Фекла накладывала дров и раздувала огонь, я все ходил большими шагами по моей маленькой комнате, не начиная разговора и даже стараясь не глядеть на Лизу. Служанка действовала с невыразимой медлительностью, и это нарочно, как все служанки в таких случаях, когда приметят, что они господам мешают при них говорить. Лиза села на стул у окна и следила за мною. — У тебя кофе простынет, — сказала она вдруг. Я поглядел на нее, ни малейшего смущения, полное спокойствие, а на губах так даже улыбка. Вот женщина, — не вытерпел я и вскинул плечами. Наконец служанка затопила печку и принялась было прибирать, но я с жаром выгнал ее и, наконец-то, запер дверь. — Скажи мне, пожалуйста, зачем ты опять запер дверь? — спросила Лиза. Я стал перед нею. — Лиза, мог ли я подумать, что ты... — Так обманешь меня! — воскликнул я вдруг, совсем даже не думая, что так начну. И не слезы на этот раз, а почти злобное какое-то чувство укололо вдруг мое сердце, так что я даже не ожидал того сам. Лиза покраснела, но не ответила, только продолжала смотреть мне прямо в глаза. — Постой, Лиза, постой! О, как я был глуп! Но глуп ли? Все намеки сошлись только вчера в одну кучу. А до тех пор откуда я мог знать? Из того, что ты ходила к Столбеевой и к этой Дарье Анисимовне. Но я тебя за солнце считал, Лиза, и как могло бы мне прийти что-нибудь в голову? Помнишь, как я тебя встретил тогда, 2 месяца назад, у него на квартире, и как мы с тобой шли тогда по солнцу и радовались? Тогда уже было? Было? Она ответила утвердительным наклонением головы. Так ты уж и тогда меня обманывала. Тут не от глупости моей, Лиза, тут скорее мой эгоизм, а не глупость причиною. Мой эгоизм сердца и, пожалуй, уверенность в святость. О, я всегда был уверен, что все вы бесконечно выше меня, и вот. Наконец, вчера, в один день сроку, я не успел и сообразить, несмотря на все намеки. Да и не тем совсем я был вчера занят. Тут я вдруг вспомнил о Катерине Николаевне, и что-то опять мучительно, как булавкой, кольнуло меня в сердце, и я весь покраснел. Я, естественно, не мог быть в ту минуту добрым. Да в чем ты оправдываешься? Да в чем ты оправдываешься? Ты, Аркадий, кажется, в чем-то спешишь оправдаться, так в чем же? Тихо и кротко спросила Лиза, но очень твердым и убежденным голосом. Как в чем? «Да мне-то что теперь делать? Вот хоть бы этот вопрос. А ты говоришь, в чем же? Я не знаю, как поступить. Я не знаю, как в этих случаях поступают братья. Я знаю, что заставляют жениться с пистолетом в руке. Поступлю как надо честному человеку. А я вот и не знаю, как тут надо поступить честному человеку. Почему? Потому что мы не дворяне, а он князь и делает там свою карьеру». Он нас, честных-то людей, слушать не станет. Мы даже и не братья с тобой, а незаконно рожденные какие-то, без фамилии, дети дворового. А князья разве женятся на дворовых? О, гадость! И сверх того ты сидишь, и на меня теперь удивляешься. Я верю, что ты мучишься, — покраснела опять Лиза. Но ты торопишься и сам себя мучаешь. Торопишься? Да неужели же я недостаточно опоздал, по-твоему? Тебе ли, Лиза, мне так говорить? Увлекся я, наконец, полным негодованием. А сколько я вынес позору, и как этот князь должен был меня презирать? О, мне теперь все ясно, и вся эта картина передо мной. Он вполне вообразил, что я уже давно догадался о его связи с тобой, но молчу или даже подымаю нос и похваляюсь честью. Вот что он даже мог обо мне подумать. И за сестру, за позор сестры беру деньги. Вот что ему было омерзительно видеть, и я его оправдываю вполне. Каждый день видеть и принимать подлеца, потому что он ей брат. да еще говорит о чести, это сердце иссохнет, хоть бы и его сердце. И ты все это допустила, ты не предупредила меня. Он до того презирал меня, что говорил обо мне Стебелькову и сам сказал мне вчера, что хотел нас обоих с Версиловым выгнать. А Стебельков-то? Анна Андреевна ведь такая же вам сестрица, как Лизавета Макаровна, да еще кричит мне вслед: «Мои деньги лучше». А я-то нахально разваливался у него на диванах и лез как ровня к его знакомым, черт бы их взял. И ты все это допустила. Пожалуй, и Дарзан теперь знает, судя, по крайней мере, по тону его вчера вечером. Все знают, кроме меня. Никто ничего не знает, никому из знакомых он не говорил и не мог сказать, — прервала меня Лиза. А про Стебелькова этого я знаю только, что Стебельков его мучит, и что Стебельков этот мог разве лишь догадаться. А о тебе я ему несколько раз говорила, и он вполне мне верил, что тебе ничего не известно, и вот только не знаю, почему и как это у вас вчера вышло. О, по крайней мере, я с ним вчера расплатился, и хоть это сердце долой. Лиза, знает мама? Да как не знать, вчера-то она поднялась на меня. Ах, Лиза, да неужто ты решительно во всем себя считаешь правой, так-таки ни капли не винишь себя? Я не знаю, как это судит по-теперешнему и каких ты мыслей, то есть насчет меня, мамы, брата, отца. Знает Версилов? Мама ему ничего не говорила, он не спрашивает, верно, не хочет спрашивать. Знает, да не хочет знать, это так, это на него похоже. Ну пусть ты осмеиваешь роль брата. Глупого брата, когда он говорит о пистолетах, но мать! Неужели ты не подумала, Лиза, что это маме укор? Я всю ночь об этом промучился. Первая мысль мамы теперь — это потому, что я тоже была виновата, а какова мать, такова и дочь. О, как это злобно и жестоко ты сказал! — вскричала Лиза с прорвавшимися из глаз слезами, встала и быстро пошла к двери. «Стой, стой!» — обхватил я ее, посадил опять и сел подле нее, не отнимая руки. Я так и думала, что все так и будет, когда шла сюда, и тебе непременно понадобится, чтоб я непременно сама повинилась. Изволь, винюсь. Я только из гордости сейчас молчала, не говорила. А вас и маму мне гораздо больше, чем себя самое жаль. Она не договорила и вдруг горячо заплакала. Полно, Лиза, не надо, ничего не надо. Я тебе не судья, Лиза. Что мама? Скажи, давно она знает? Я думаю, что давно, но я сама сказала ей недавно. Когда это случилось, — тихо проговорила она, опустив глаза. Что ж она? Она сказала: «Носи», — еще тише проговорила Лиза. «Ах, Лиза, да, носи! Не сделай чего над собой, упаси тебя, Боже!» «Не сделаю», — твердо ответила она и вновь подняла на меня глаза. «Будь спокоен», — прибавила она, — «тут совсем не то. Лиза, милая, я вижу только, что я тут ничего не знаю, но зато теперь только узнал, как тебя люблю. Одного только не понимаю, Лиза, все мне тут ясно. Одного только совсем не пойму, за что ты его полюбила? Как ты могла такого полюбить? Вот вопрос!» «И верно, тоже об этом мучился ночью», — тихо улыбнулась Лиза. «Стой, Лиза, это глупый вопрос, и ты смеешься, смейся, но ведь невозможно же не удивляться. Ты и он, вы такие противоположности. Он, я его изучил, он мрачный, мнительный. Может быть, он очень добрый, пусть его, но зато в высшей степени склонный прежде всего во всем видеть злое. В этом, впрочем, совершенно как я. Он страстно уважает благородство, это я допускаю, это вижу, но только кажется в идеале. О, он склонен к раскаянию, он всю жизнь беспрерывно клянет себя и раскаивается, но зато никогда и не исправляется. Впрочем, это тоже может быть как я. Тысяча предрассудков и ложных мыслей, и никаких мыслей. Ищет большого подвига и пакостит по мелочам. Прости, Лиза, я, впрочем, дурак. Говоря это, я тебя обижаю, знаю это, я это понимаю. Портрет был верен, — улыбнулась Лиза, — но ты слишком на него зол за меня, а потому и ничего не верно. Он с самого начала был к тебе недоверчив, и ты не мог его всего видеть. А со мной еще слуги. Он только и видел одну меня, самой Луги. Да, он мнительный и болезненный, и без меня с ума бы сошел. И если меня оставит, то сойдет с ума или застрелится. Кажется, он это понял и знает, — прибавила Лиза как бы про себя и задумчиво. Да, он слаб беспрерывно, но этакие это слабые способны когда-нибудь и на чрезвычайно сильное дело. Как ты странно сказал про пистолет, Аркадий. Ничего тут этого не надо, и я знаю сама, что будет. Не я за ним хожу, а он за мною ходит. Мама плачет, говорит, если за него выйдешь, несчастно будешь, любить перестанет. Я этому не верю, несчастно, может, буду, а любить он не перестанет. Я не потому все не давала ему согласия, а по другой причине. Я ему уже 2 месяца не даю согласия, но сегодня я сказала ему «да», выйду за тебя. Аркаша, знаешь, он вчера... Глаза ее засияли, и она вдруг обхватила мне обеими руками шею. Он вчера приехал к Анне Андреевне и прямо со всей откровенностью сказал ей, что не может любить ее. Да, он объяснился совсем, и эта мысль теперь кончена. Он никогда в этой мысли не участвовал, это все намечтал князь Николай Иванович. Да напирали на него эти мучители, Стебельков и другой один. Вот я и сказала ему за это сегодня «да». Милый Аркадий, он очень зовет тебя, и не обижайся после вчерашнего. Он сегодня не так здоров и весь день дома. Он взаправду нездоров, Аркадий. Не подумай, что отговорка. Он меня нарочно прислал и просил передать, что нуждается в тебе, что ему много надо сказать тебе, а у тебя здесь, на этой квартире, будет неловко. Ну, прощай. Ах, Аркадий, стыдно мне только говорить, а я шла сюда и ужасно боялась, что ты меня разлюбил. Все крестилась дорогою. А ты такой добрый, милый. Не забуду тебе этого никогда. Я к маме. А ты его полюби хоть немножко, а? Я горячо ее обнял и сказал ей, я, Лиза, думаю, что ты крепкий характер. Да, я верю, что не ты за ним ходишь, а он за тобой ходит. Только все-таки, за что ты его полюбила? Вот вопрос, подхватила вдруг усмехнувшись, шаловливо, как прежде Лиза, и ужасно похоже на меня произнесла, вот вопрос. И при этом, совершенно как я делаю при этой фразе, подняла указательный палец перед глазами. Мы расцеловались, но когда она вышла, у меня опять защемило сердце.